5. Фонтан искусств. Немного поодаль на Виа Маргутта к стене прислонен фонтан, по размеру чуть выше человеческого роста. Вода и кремовый пористый камень травертин — это классическое для Рима сочетание. Фонтанами тут никого не удивишь, они встречаются почти на каждой улице или площади. Барочные громады из белого известняка, чугунные питьевые колонки, носачи, в которых поток не останавливается даже зимой. Снег здесь небывалая редкость. Носачии, насоне, их прозвали за изогнутую трубу, похожую на крючковатый нос. Римлян не заставишь экономить воду. В их понимании она как воздух, никогда не заканчивается. Их избаловали античные предки, строившие сложные инженерные системы акведуков, водопроводов. Воды хватало и на огромные термальные комплексы, способные вместить пару тысяч посетителей одновременно, и на водные стадионы, где проводили морские бои, навмахии. И, конечно, вода поступала в частные дворцы и в публичные фонтаны. После разрушения акведуков в средние века ситуация с водой в Риме значительно ухудшилась, и ее стали набирать прямо из реки. Из-за низкого качества воды страдало в том числе здоровье горожан. Папы, правящие Римом, постарались решить проблему и восстановили некоторые из древних водопроводов. Вода снова стала для столицы одновременно и необходимостью, и предметом гордости. Роскошный фонтан всегда был способом угодить народу и заявить о себе. Поэтому в постройке фонтанов охотно участвовали известные мастера, а папы и аристократы вкладывали средства. Важно отметить, что в Риме вода во многих фонтанах питьевая, если нет таблички, предупреждающей об обратном. В жаркие летние дни она остается ледяной, что очень удобно и для местных жителей, и для туристов, наполняющих бутылки, чтобы взять их с собой для продолжения прогулки. Городская администрация даже выпустила приложение для смартфонов «Wadi Wow». На карте города и региона Лацио отмечены все питьевые фонтаны и артистические, памятник культурного наследия, и носачи. Только в Риме их более 3000. Когда в начале 20 века встал вопрос, как подчеркнуть особенность каждого района города, сомнений не было. Конечно же, поставить фонтан. Для этого объявили городской конкурс, который выиграл архитектор Пьетро Ломбарди. Ему предстояло подобрать для основных римских кварталов рионе, узнаваемые символы, чтобы по одному взгляду на них можно было понять, в каком вы сейчас районе. Про некоторые из этих символов я еще расскажу вам во время нашего путешествия. На улице Виа Маргутта располагалось большинство студий архитекторов, скульпторов, художников, режиссеров и литераторов. И бюро Пьетро Ломбарди не являлось исключением. Поэтому здесь же находится первый из проектов Ломбарди – фонтан искусств или фонтан артистов. В его оформлении архитектор постарался показать все грани профессии. Два сдвинутых мольберта, ведро с кисточками и молотком, циркуль и две театральные маски трагедии и комедии, которые еще и намекают на творческую жизнь, полную контрастов. Вода в этом фонтане тоже непростая. Она течет из единственного уцелевшего древнеримского акведука Аква Вирга, того же, что снабжает самый знаменитый фонтан города Треви.